полей подперли небеса полные дождей. По тропе глухой я бреду через тьму, унося с собой верную сумму. Сколько сотен лет суждено искать с посохом рассвет и ждать. Но если вера есть, рухнут ниц седые горы, и будет легок крест в светлой радости и в горе. Но если есть любовь, не страшны уже преграды, и там среди облаков ты найдешь свою награду. Много я бродил, да в просторах чужих, много вод испил, мертвых и живых. Русла быстрых рек заросли камышом, и смолк детский смех, став безмолвным сном. Сколько сотен лет суждено искать с посохом рассвет и ждать. Но если вера есть, рухнут ниц седые горы, и будет легок крест в светлой радости и в горе. Но если есть любовь, не страшны уже преграды, и там среди облаков ты найдешь свою награду. С ветром погрущу у развилки пустой, и все навек прощу сердцем и душой. По тропе скользя я растаю, как тень, в темных небесах горестных дождей. Сколько сотен лет суждено искать с посохом рассвет и ждать. Но если вера есть, рухнут ниц седые горы, и будет легок крест в светлой радости и в горе. Но если есть любовь, не страшны уже преграды, и там среди облаков ты найдешь свою награду.